Глава 14. Скарлетт. Наверное, я должна была радоваться тому, что выиграла голосование. Убедила всех, что мы не должны разговаривать с мисс Фокс. Но вместо этого я чувствовала себя опустошенной, потому что теперь нам стало просто непонятно, что же делать дальше. Каждый раз, когда я видела Генри, меня так и подмывало врезать хорошенько по его холеному, улыбающемуся лицу. Он по-прежнему рыскал по всей школе в сопровождении своего коротышки-инспектора. Интересно, что же они все-таки искали? Да еще так упорно. Одним словом, из-за всего этого я постоянно находилась в мрачном настроении и в любой момент готова была вспылить. А дела тем временем шли все хуже и хуже. По пятницам в конце общего собрания нам всегда раздавали пришедшие из дома письма. Обычно миссис Найт или тот из учителей, кто в этот день был на дежурстве, зачитывала список тех, для кого есть письма. Как правило, этот список был не очень длинным. Но сегодня все обстояло иначе. На сцену поднялась мисс Боулер, а перед ней на кафедре лежало столько писем, что все они там и поместиться не могли. Часть конвертов упала на пол. Не знаю точно, сколько их там было, но, наверное, несколько сотен, не меньше. Выйдя на сцену, мисс Боулер какое-то время растерянно молчала. Вещь совершенно невероятная, когда речь идет о нашей учительнице физкультуры. Затем она взяла себя в руки и своим привычным паровозным голосом прокричала: «Тишина в зале! Замолчали все! Хватит таращиться с открытым ртом! Да, всем сегодня есть письма, всем! Будете подходить ко мне по одной! Вставайте в очередь, живо!» «А что это за письма, мисс?» — робко спросила какая-то девчонка из начальных классов. «Отставить разговорчики!» — надула щеки мисс Боулер. «Все сами увидите, все сами прочитаете!» Она хлопнула в ладоши и еще громче взревела. «В очередь!» Хочу заметить, что не так-то просто построить всю школу в очередь, да еще и соблюдая тишину при этом. Но мы старались не шуметь, честное слово. Нам, по правде сказать, стало страшновато. Щеки у мисс Боулер пылали, она бурлила от гнева и напоминала готовую разорваться бомбу. Сами понимаете, нам не хотелось, чтобы эта бомба действительно рванула прямо на сцене. К тому времени, когда мы пристроились в очередь, она уже успела растянуться вокруг всего зала, а хвост ее даже в коридор вылез. Все, разумеется, стремились как можно скорее добраться до сцены, а потому толкались и вытягивали шеи, проверяя, хватит ли писем на всех. Я тоже тянула шею, видела, что их должно хватить, а вот что написано на конвертах, прочитать с такого расстояния никак не могла. «Взяла письмо и уходи!» прикрикнула мисс Боулер на какую-то девочку, попытавшуюся распечатать конверт прямо на сцене. «Проходи, остальных не задерживай!» Я молча обменялась взглядом со своими подругами. «Кто-нибудь может сказать, что за чертовщина сегодня здесь у нас творится?» Казалось, прошла целая вечность, пока мы добрались до сцены. А когда это наконец случилось, груда писем значительно поубавилась. Я схватила один конверт, и Айви один. И мы поспешили прочь. А тем временем постепенно нарастал возмущенный гул голосов в зале, да и в коридоре, куда мы вышли, тоже. Здесь суетились учителя, пытались загонять учениц в классы, чтобы они читали свои письма там. Ну уж нет, откладывать я не собиралась. Как только показался свободный уголок возле окна, куда можно было приткнуться, я остановилась, прислонилась к подоконнику, разорвала свой конверт, вытащила письмо и начала его читать. «Уважаемая ученица Руквудской школы и или ее родители, будучи владельцем этой школы, с сожалением извещаю вас о том, что она закрывается. Инспекция показала, что школьное здание находится в аварийном состоянии и, возможно, подлежит сносу. В этом случае мы рассмотрим вопрос о возможности строительства нового школьного здания на том же самом месте. Скорее всего, нынешняя Руквудская школа будет закрыта за несколько месяцев до окончания учебного года. К указанному сроку все учащиеся должны будут вернуться домой, забрав с собой все личные вещи. К сожалению, намеченный к показу в школе балетный спектакль также будет отменен. С уважением, Генри Бартоломью. Я скомкала письмо и запустила бумажный комок в стену. «Змей ползучий! Я его убью!» Я ожидала, что Айви одернет меня, но она молчала, ошеломленно глядя на свое письмо, которое держала в руках. Молчали и Ариадна с Эбони. Первой, к моему удивлению, подала голос Роза. «Я в первый раз в жизни получила письмо», — сказала она. «Жаль, что оно именно такое». Ее слова еще сильнее разозлили меня. Генри огорчил Розу, самое кроткое существо на нашей планете. Он решил уничтожить нашу школу и сообщил об этом в каком-то безликом письме, унизительном, без указания имени того, кому оно адресовано. Но и этого ему было мало. Он решил еще и балетный спектакль отменить. Взял и вышвырнул в мусорную корзину мою главную роль в «Лебедином озере». Ну ладно, не получила я еще эту роль, согласна. Но ведь получила бы, непременно получила бы. Я чувствовала себя так, словно Генри схватил все мои заветные мечты, швырнул в грязь, плюнул на них и растоптал. «Не построит он новую школу», — играя с желваками, заявила я. «Он все врет, я уверена. Просто хочет уничтожить все свидетельства того, что творил здесь мистер Бартоломью, его папаша». «Мне... я просто поверить не могу», — слегка заикаясь от волнения, сказала Ариадна. «То есть... ну да, я знала, что он хочет. Но так казенно об этом... и так скоро...» «Моему отцу это не понравится», — нахмурившись, заметила Эбони. «Что за игру затеял Генри?» Последней вступила в разговор Айви. Она покачала головой, аккуратно вернула письмо в конверт и спрятала его в свой ранец. «Если это что-то вроде шахмат, то он только что съел нашу последнюю фигуру», — заметила Эбони. «Никакая это больше не игра», — стиснула я кулаки. «Он только что объявил нам войну». Во время ланча к нашему столу подошла Пенни. С грохотом поставила свой поднос, села сама рядом с нами и сказала. «Я меняю свой выбор при голосовании». «Что?» — поперхнулась я чаем. «Ты не можешь этого сделать?» «Почему не могу?» — возразила Пенни. «Могу. Не хочу, чтобы Барти все решал за всех нас». «Я думаю, что Айви была права. Мы должны узнать, что он на самом деле задумал. А мисс Фокс может оказаться достаточно коварной, чтобы помочь нам скинуть его». «Ариадна?» — повернулась я к своей подруге. «Какие у нас в обществе правила насчет голосования?» задумалась Ариадна. «Так ведь нет у нас насчет этого никаких правил». Я нахмурилась и мысленно завязала себе узелок на память, как можно скорее составить устав новых шепчущих. «Не понимаю, почему мы должны менять решение, за которое уже проголосовали», — сказала я. «И все только потому, что тебе взбрело...» У моего плеча неслышно появилась Надия и негромко сказала. «Я тоже хочу переголосовать. Я заодно с Пенни. Ему я верила, сколько могла. Но теперь все, хватит. Его необходимо остановить, пока он тут все не уничтожил. Пора прибегнуть к крайним мерам». Я посмотрела на Айви, со страхом ожидая увидеть на ее лице торжествующую улыбку. Нет, никакой улыбки на нем не было. Лицо сестры было бледным и озабоченным. «Ну, я не знаю», — сказала она. «У вас же были такие серьезные возражения против того, что я предложила». «Это было в четверг», — сказала Надия. «А сегодня пятница, все изменилось». Я беззвучно пожевала губами. Не ожидала я такого, честно скажу. Мне казалось, что теперь не только все наши фигуры сняты с доски, как сказала Эбони, но и сам стол перевернут вверх ножками. «Мы должны спросить Вайолет и Розу», — сказала Айви. «Или хотя бы дать им знать о том, что мы собираемся попробовать это». «Попробовать», — фыркнула я и встала, уронив на пол свой стул. «Хотелось бы знать, как ты станешь это пробовать?» «Я уже объясняла», — хладнокровно ответила Айви. И от ее спокойного тона меня просто передернуло. «Для начала мы поговорим с мисс Финч». «Отлично», — сердито махнула я рукой. «Пробуйте. Посмотрим, что у вас из этого выйдет. А я пойду искать Вайолет и Розу. Они-то, думаю, меня поддержат». Они меня не поддержали. «Возможно, Айви права», — сказала Вайолет, внимательно разглядывая свой сэндвич, лишь бы не смотреть в мою сторону. «Ты тоже на другой лад запеть решила?» — не поверила я своим ушам. Роза что-то сказала, но так тихо, что за обычным во время ланча шумом в столовой я ее не расслышала. «Не знаю», — вздохнула Вайолет. «Я не говорю, что это хорошая идея, и продолжаю думать, что к мисс Фокс нельзя приближаться меньше, чем на 10 метров. Но после этого письма...» Она подняла со стола знакомый мне конверт и помахала им в воздухе. После этого письма угроза стала намного реальнее. Школу закрывают, и, скорее всего, навсегда. «Не закроют, если я смогу разобраться с этим», — уверенно заявила я. «А для этого тебе, возможно, следует пойти на риск», — сказала Вайолет. Роза молча посмотрела на меня своими чудесными огромными глазами и кивнула. Я надула щеки и пошла назад, размышляя, как же могли все они так быстро и так круто переменить свое решение. Да, я согласна, письмо Генри многое изменило, но все же не настолько, чтобы мне захотелось пойти и добровольно сунуть свою голову в пасть акуле. Положиться на мисс Фокс? Ну, знаете. Но с другой стороны, а что, если я права, и мисс Финч не знает, в какой тюрьме сидит ее мать, или знает, но откажется говорить о ней? Тогда мы все равно останемся ни с чем. И медленно бредя к нашему столу, я принялась убеждать, уговаривать себя. Дескать, буду делать то, чего хотят все остальные. И сама ни с кем не поссорюсь, и сделать нам ничего не удастся. Как говорится, овцы целы, волки сыты, и все счастливы. Правда, при таком раскладе мы ничего не сможем добиться. И Руквудскую школу закроют навсегда. Но об этом я старалась не думать. «Ну что, решили?» — спросила Айви, когда я вернулась на свое место. «Мы это сделаем», — ответила я. «Поговорим с мисс Финч после балета». «Хорошо», — выдохнула Айви. Ариадна улыбнулась, но взгляд у нее при этом остался настороженным. «Думаю, мы поступаем правильно, чем бы все это ни закончилось», — добавила Эбони. Теперь пришла моя очередь выдавить улыбку, и я это сделала, хотя при этом мысленно молилась, чтобы мисс Финч просто отправила нас всех обратно в комнаты. Почему мне этого хотелось? Да потому что не было для меня на свете ничего страшнее, чем снова увидеть перед собой мисс Фокс.